«Послушайте, а есть ли смысл спустя 70 лет тащить из шкафа ворох скелетов?» Запиваю я капусту минеральной водой. «Татары тоже когда-то прошлись по Руси, как паровой каток. Разграбили города, устроили в церквях конюшни, насиловали в каждой деревне женщин. И что? Кто-то в Русланде мечтает отомстить им за геноцид, ночей не спит. А французы? Армия Наполеона сожгла Вильно, Смоленск, Москву. А результат? Русланцы обожают культуру Франции. И пусть в Париже с 40-го года заправляет отдел моды СС под бессменным руководством оберфюрера Лагерфельда и его помощника Хьюго Босса, любая дамочка с радостью отсидит месяц в карцере гестапо за флакон французских духов. Даже если допустить совсем фантастическую версию, что Русланд победил Германию, у нас через полсотни лет царил бы мир, дружба, сосиски. Мы всегда обожаем тех, с кем воевали, но терпеть не можем ближайших соседей. Взять тот же рейхскомиссариат Туркестан. Я, когда вижу их легионеров на улицах, первая мысль: и где справедливость? Эти чурки тоже арийцы? Девушка молчит. Она борется с желанием желудка. С одной стороны, ей страшно хочется съесть дайфугу. С другой, мы, как обычно, на ужине ведем политический спор. «Русланд находится под иностранной оккупацией», — говорит она, косясь на десерт. «Этого вы ведь не будете оспаривать. У нас чужой герб, чужие законы, чужая власть». Вот она уже обороняется, а не наступает. Была бы возможность, сейчас бы закурил, как после удачного секса. Но жрецам Одина предписано вести здоровый образ жизни. «О, пожалуйста!» – я поглощаю остатки котлеты. «В Русланде 500 лет в качестве герба главенствовал греческий двуглавый орел, а два века подряд все законы были немецкие. Титулы при дворе тоже из Германии. Камергер, фрейлина, гофмейстер, фамилии канцлеров – Остерман, Бирон, Нессельроде, Штюрмер. Значит, оккупация никогда и не прекращалась. Допустим, концлагеря существовали. И кто их охранял? В Собиборе украинцы». Собибор. Концентрационный лагерь СС в Польше в 1942-1943 годах. «Бургомистры, и вспомогательная полиция, и журналисты, выпускавшие газеты, и священники, служившие в открытых немцами храмах, и добровольцы дивизий СС, и следователи гестапо – все были свои, из Русланда, только надевшие немецкую форму. А наших людей только возьми на работу к иностранцам, они лоб себе расшибут от усердия. В 10 крупных городах Русланда сейчас стоят гарнизоны вермахта, по 500 человек. Это не оккупанты, а игрушечные солдатики, церемониальная гвардия. Не спорю, у нас полным-полно чиновников и начальства из немцев в армии, полиции, в министерствах, но их и при кайзере было много. Зато русланский бизнес скупил престижные кварталы в Берлине, а русланский язык с 1984 года – один из языков империи. Так простите, кто кого оккупировал?» Она резко встает, не говорит ни слова, да и Фуко остается нетронутым, несмотря на всю его привлекательность. «Я уже знаю, что за этим последует. Сначала в ванную чистить зубы, а потом снова в постель. Жизнь у нее скучная, но, я бы сказал, довольно-таки безопасная».